Глава третья. Кроме образцов льна, валенцев и домашней строчки по крестьянскому холсту, всего, чем прославлена серая Николкина сторона, ничего не было в украденной корзинке. Не кража была причиной тому, что не оправдались надежды и ставка Николкина приезда. Заварихин обошел земляков, и те разъяснили ему, что сумма его капиталов, огромных в деревне, недостаточна для торгового почина в городе. Кстати, погода переменилась, мокрым снегом понесло. Тут Заварихин и загулял с огорченья. Вечеру, выйдя от дядьки, он двинулся наугад в окраинные переулки, где потемней, застыдился своей оранжевой деревенской овчины. Привлеченный полосами света, пересекавшими побелевшую от снега булыжную мостовую, он повернул раза два за угол и вот уже знал, куда идет. Под зеленой вывеской раскачивался слепительный в сумерках фонарь. Ветер прямо с ног валил, а запотелые изнутри почти вровень с тротуаром яркие окна пивной сулили тепло и уют. Заварихин поздвинул шапку и обдернул полы полушубка, отчего вдруг постатнел и вырос. Оттепельная капель с крыши мелкой дробью в плечо поторопила его спуститься по скользким ступеням в самое пекло подвала. Просторную зальцу до отказа переполняли звон посуды, женские хохотки, беспорядочное движение, запахи сохнущей одежды, кухни и табака. На эстрадке полосатый беспардонный шут отсобачивал куплеты про любовь, пристукивая старорежимными лаковыми штиблетами. Только в заднем тесноватом отделении, где свету было пожиже, а гость темнее с лица и опаснее, отыскался свободный столик. Заварихин расстегнул полушубок у ворота и скричал полового. Хмельные компании перекликались из угла в угол, дразнясь и ссорясь, но ленивая брань не грозила пока ножом. Слоистый дым окутывал перья фальшивой пальмы и несколько дурных картин, развешанных с художественным небрежением. Казалось, что этот ночной пир происходит на дне глубокого, безвыходного колодца. Свыкнувшись, люди и не заглядывали вверх. Все это была залетная гуляющая публика, как пояснил Николке с усталым усмехом половой Алексей, тоже летучий парень с бельмом, весь пятнистый и захватанный, как его салфетка. «Сам-то из Саратова, значит», — помаленьку осваивался Николка, приглядываясь к обстановке. «Саратовца-то, в притче сказано, собор на гармонь променяли. Ты в ихнем деле не участник? Ладно, не серчай, шутка. Игроки сплошь, да орляночники твои земляки, но земледельцы бают круглые, заботистые. А мы безземельные все. И дядья-то в половых бегали, весь род бегал, бегуны. Заказывайте, гражданин, некогда!» Выпалил тот со злостью и попытался убежать, но Заварихин придержал его за рукав. Вдруг что-то недоброе померещилось ему в этом месте, куда завела его незадача, и пропитанный тревогой воздух, и сидевшие кучками, сблизясь головами, соседи вокруг. В иное время ничто, даже недопитое оплаченное вино, не удержало бы Заварихина тут. Но сейчас не хотелось менять, пусть кабацкий уют на слякотную улицу, жесткую койку в дядиной клетушке, да досадные раздумья о первом в жизни крупном поражении. «Слышь-ка, приятель, а что за народ у тебя здесь? Не зарежут?» Притянув к себе Алексея, уже по-свойски осведомился Николка. «Кому ж у нас резать?» — деревянно посмеялся тот. «Резать у нас вроде некому. Этого глубоко неправильно заметили. А просто субботний день. Каждый норовит стряхнуться, потому как люди затруднительной жизни. И парень выразил сочувствие кратким вращением глаз. А тут у нас и кубаре происходит. Опять же, кокетки, извиняюсь, заходят с улицы. Публика напротив, самая чистая. Даже в уголку, видишь, который в четвероугольном пальто, сочинитель сидит, на манер Максима Горького. Ишь, как в бумагу свою карандашом скребет, про жизнь записывает. «Где-где?» — всполошился Николка в простецком предположении, что сочинители бывают только мертвые. Но парень вырвался и убежал. И опять. Именно то обстоятельство, что ничего выдающегося не виднелось в указанном направлении, кроме клетчатого демисезона, а на столике перед ним красовалась всего лишь нищая кружка пива, да нарезанная ломтиками вобла общедоступного сорта карие глазки, показалось Николке вдвойне подозрительным притворством. Знакомы были Николке трактиры на больших дорогах, где степенный проезжий народ услаждался чаем с синим от закалки сахаром, да кислыми суточными щами. А если выпьют, то не от распутства их шумливый хмель. Здесь глаза людей смотрели с прищуром, как из-под бетонного козырька, под которым укрывались от суда и правды завтрашнего дня. Он не сулил им добра этот день, хоть и притягивал к себе, как тянет магнитная гора ничтожный железный опилок. Нечистой удалью и разгулом старались они продлить летящие мгновения, потому что остановиться в безостановочном падении можно было, лишь разбившись вдрызг. Невольно настораживали поэтому их опустошением и скукой отмеченные лица. Николка все еще недоумевал, и когда липкая, бесполая и возраста пугливая тень предложила ему понюхать, он отпихнул ее враждебным взором с брезгливостью нетронутого здоровья. И та поплыла меж столиками дальше, неся как вывеску своего товара недуг в обесцвеченных глазах. Тут, ощутив потребность выйти во двор, Николка поднялся из-за стола и с удивлением отметил, что успел захмелеть от выпитого натощак. Когда он вернулся, людей прибыло, а толчья и шум чуть не вдвое усилились. Терпкий чад кухни, казалось, вот-вот скристаллизуется и хлопьями станет падать на засыпанный опилками пол. Поосвоившись, Заварихин перебрался за другой столик, в проходе, чтобы видеть происходившее на эстраде. Полосатого давно сменил чумазый фокусник, а на смену ему явилась пышная, в благушинском вкусе красавица со значительным вырезом на бархатном сиреневого колера платье. Низким взводистым голосом она запела тягучую каторжную песню, то скрещивая руки на высокой груди, то в искусном отчаянии раскидывая их по сторонам, как бы даря себя двум сразу приземистым гармонистам, сидевшим по сторонам. В совершенной тишине, медленно приспуская тяжелую шаль с белоснежного, как лакомство, плеча, мановениями рук умеряя ярость гармонистов, она исполняла свою коронную. «Я в разгуле закоснела, лучезарная твоя!» Судя по наступившему безмолвию, ее знали и ценили здесь. Знаменитую исполнительницу роковых песен, как было сказано в самодельной афишке, Зину Балуеву. В переднем ряду какой-то атлетической внешности поклонник в бекешке, верность черного рынка, негациант, все накручивал помрачительной отработки ус, жестом требуя от артистки дополнительного огня и ласки, а один зашиканный пропойца, пьяней вина и стоя на стуле, дирижировал и плакал в три ручья по своей надежно загубленной жизни. В хмелю Николка довольно быстро утрачивал всякий удерж, а тут, под влиянием всеобщего воодушевления, его в особенности потянуло выделиться из всего человечества и с этой целью совершить нечто в старинном стиле, примерно высадить оконную раму, и высадил бы, кабы не музыка. А пока лишь глазами и соответственным движением обеих рук заказал Алексею тащить к нему на стол все имевшиеся в наличности дары природы. Тогда-то, в разгаре поднявшейся суеты, и спустился в подвал новый посетитель, к великой Николкиной досаде, немедленно овладевший вниманием пивной, причем и у самого Николки осталось щемящее впечатление, будто острым и праздничным сквознячком пахнуло на него от вошедшего. Только из-за этого чрезвычайного и, видимо, неожиданного появления никто не проводил певичку ни хлопком, ни увлажненным взором. Побледневшая и смяв конец песни, она торопливо сбежала по дощатым, прогибавшимся под нею приступкам. И вот уже завсегдатые только и пялили глаза, что на новопришедшего, дивясь чему-то, завидуя и ужасно волнуясь, никто, впрочем, не смел глядеть на него в упор. Коммерсант в бекешке косился по сторонам, ища благоприятного повода удалиться, а беспримерные усы его некрасиво обвисли. Кто-то шепнул «Митька!». Но ничего не раскрылось для Зварихина в этом звуке, а тот и впрямь заслуживал особого внимания. Этот молодой и в чем-то даже подкупающе скромный, если бы не эта неуместная для ночного кабака енотовая шуба и такая же дорогая шляпа. На них еще сверкали мельчайшие бриллиантики измороси. Крохотными, вызывающими бачками на щеках, не менее чем шубой, дразнил он осудительный заварихинский взгляд. А по высокому лбу, ранняя, похожая на шрам, бежала морщина. Верно, никто не видал его в жизни пьяным, гневным или плачущим. И прежде всего, такая под этой сдержанностью, пожалуй, даже вялостью, чувствовалась способность к быстрому, злому и точному движению, что сразу понял Николка. С таким либо вечная дружба, либо смертный бой. Захваченный странным очарованием скрытой силы, Николка и сам не возразил бы, чтоб посетитель разделил с ним стакан вина и одиночества. Однако сразу нахмурился, когда тот без спросу присел к нему за стол и, поздвинув заварихинское, положил шляпу на краю. Тотчас, без единого приказания, пятнистый Алексей поставил перед ним стакан чаю с лимоном, что указывало на известные здесь и тщательно соблюдаемые обычаи этого в бесценной шубе удальца. И вдруг все в нем, показная небрежность к благам жизни, равнодушие к изобилию на заварихинском столе, а пуще всего этот бесстрастный взор куда-то поверх Николкина плеча, все теперь стало оскорблять, сердить Николку и подымать на дыбки. Готовый на любые непоправимые осложнения, он повернулся боком к сопернику и для начала подтолкнул локотком ненавистную шляпу позади себя. Та бесшумно, но он-то слышал, скользнула на грязной опилке. Можно было утверждать, что, занимаясь каждой своим делом, никто из посетителей в ту минуту вовсе не глядел на Митьку. Но едва вещь коснулась пола, вся пивная, сколько их там было, в одном полусознательном рывке метнулась поднять ее и с глухим вздохом отхлынула назад, доверив это ближайшему. Не считая Заварихина. Кажется, единственный из всех Митька не шевельнулся на шум. Вряд ли до его сознания дошла причина переполоха. Николка засмеялся, обнажая белые без единого изъяна зубы. «Ай, деньжонки шальные завелись! Шубу-то не бережешь!» Дружелюбно качнулся он и потянул соседа за надорванный на рукаве лоскуток. «Выдал бы тогда взаймы надежному человеку!» «А, это еще с тюрьмы у меня!» Просто откликнулся тот и опять уставился в желтый лимонный кружок. Тогда, сверхом наполнив свою кружку пивом, Николка щедро протянул ее соседу, так что пена сползала прямо на лимонный чай. он угощал. «Да бери же, бери, пока не раздумал. Пей, браток!» С озорством подмигнул Николка и дерзко взглянул в поднятые Митькины глаза. В них светился знобящий осенний день. Они не расспрашивали, но предупреждали. И Николка не испугался их. «Пей, а то сам выпью. И вы там на всех хватит. Гуляй, заплачено, пей!» Тот испытующе глядел в переносе Николки, где вкрутую сбегались брови. Казалось, он изучал природу этого деревенского молодца, который, внезапно разойдясь и выпрямясь в росту стены, сам, полунищий, приглашал Митьку, а заодно с ним и весь этот темный сброд к себе за стол на даровое угощение. Николкино лицо сперва порозовело, потом окрасилось багрецом и вроде подпухло слегка. Он приглашал их с презрительной, на пределе брани, лаской, и в щедрости этой выразилась вся его родовая неприязнь к городу, к западне с хитрой заманкой. Дед Николкин гонял почтовых лошадей на тракте, и среди односельчан досель ходили сказы об его ямщицких доблестях. Ненадолго вся былая ярость дедовских рук вселилась в узловатые с волосками на суставах Николкины руки. Теперь они жаждали владеть, усмирять и взнуздывать, гнать сквозь ночь непокорную тройку хоть с самой России в пристяжке. Правда, Заварихины и в охмелю не теряли рассудка, так что прокучивал не последнее. Значительная часть Николкиных капиталов была вшита в пояс, да полстолько в тайне от Пчхова запрятана в мастерской вместе с билетом на обратный путь. Пивная прислушивалась к его дерзкому приглашению, вопросительно косясь на Митьку, точно и спрашивала согласия. И тут оказалось, столиками уже заставили проход, чтоб не сбежал хвостун, не заплатив за поношение. Высокий парень, очевидный вор в обличии мастерового, пересел за соседний к Николке столик и кашлянул, подзывая других. Иные заблаговременно исчезали, предвидя зловещий конец кутежа, зато количество оставшихся будто учетверилось. И не успел пятнистый Алексей с добровольным подручным раскупорить первую дюжину, как уже сидели званые за составленными столиками с грозной терпеливостью, выжидая дальнейших хозяйских распоряжений. И снова первая кружка была протянута Митьке, но тот отрицательно качнул головой, и Николка с усмешкой выплеснул налитое пиво под пальму. Кто-то возроптал, кто-то засмеялся. Неистовая пляска Николкина лица совсем утихла. «Эй, вы там, которые угощаетесь! Алеша, поклич сочинителя! Дружок пускай погреется на заварихинские!» Еле пошевелил он запекшимися губами. И вдруг плечи его распахнулись, а тело подалось вперед. «Пейте, вы!» — повторил он, взмахивая потемневшими зрачками. «Дьяволы московские!» Того лишь и ждали. Губы гостей всласть приникли к толстому кружечному стеклу. И уже по второму разу опорожнялись кружки, и неизвестно, над которой дюжиной хлопотали умножившиеся добровольцы, когда женский голос крикнул сзади. «Барин! Толстый барин бежит! Погодите!» Кучка слева расступилась, давая проход грузному пожилому да нельзя обтрепанному человечку, деловито и мелко семенившему к Николке Заварихину. Весь колыхаясь от бессильной дряблости, не вследствие, однако, излишеств беспорядочной прошлой жизни, а скорее от нынешней неудачной старости, утомления, полного равнодушия к своей особе, он как бы падал вперед на бегу. Но утратившим цвет рипсовом воротничке сотрясали щеки, а один штиблет ширкал громче другого. Почти вчера еще олицетворение сословного дворянского благоденствия, — записал про него Фирсов. Теперь он выглядел символом крайнего падения, разочарования и горечи. Подскочив к Заварихину, он перевел дыхание, обмахнул лицо подобием салфеточки с бахромкой, пошебаршил ногами и все это заключил улыбкой, выражавшей наравне с желанием не опоздать и угодить, опасения невзначай получить по шее. «Вот и я, извиняюсь». «Серчишка шалит, шалит», — объяснил он, прикусывая в одышке кончик языка, и махнул рукой, не в силах изобрести подходящую случаю шутку. «Не разоритесь ли, ваше степенство, на полтинничек для бедного человечка?» «Это чего тебе?» — насторожился Николка незаметным движением тела, проверяя сохранность зашитых в пазуху денег. «Не скупись, купец, деньги невелики, а он у нас, видишь ли, всякие такие истории житейские из царского режима рассказывает. Иной раз взапреешь, смеявшись!» — шепнул на ухо Николке неизвестный малый с лицом слегка продавленным вовнутрь. «Помещик он бывший, Манюкин, ну из бар, понятно? Да не обедняешь ты с полтинника, земляной черт!» — добавил он покруче для пущей убедительности. Потянулось неловкое молчание, в течение которого Манюкин то барабанил пальцами о стол, то пробовал пофронтовать и перевязать свой веснушчатый галстучек. Николка хмурился и выжидал, не решаясь на бессмысленную в его понимании потрату. — «Лучше садись-ка пиво с нами пить! — недружелюбно обронил он, на всякий случай избегая баринова взгляда. «Спиртного на работе не принимаю. Простите великодушно. На жизнь зарабатывать надо», — тихонько и настойчиво отклонил Манюкин. «Кушать ежедневно требуется. Тоже и за квартиру с... Кроме того, налог платить. С меня налог положен. Да вы не ровеете. Один ведь только полтинничек». И преклонил голову на бочок с видом терпения и готовности услужить в меру своих возможностей. «Заработок это у него, пойми, скудного ты ума человечина!» Эхом и заметно серчая на Николкину неуступчивость заворчали со стороны. А один, в особенности нетерпеливый, даже присоветовал вполголоса: кто поближе шарахнуть купца разок для вразумления. «От полтинки не разоришься, а он, глядишь, за твое здоровье, щец горяченьких похлебает, лишний денек проживет. Ну, артист он, артист в своем роде, смекаешь теперь». Тогда Николка стал было застегиваться, готовый сперва и к побоищу, но потом, осознав уединенность места и количество противников, сдался, сгреб в кармане всю, какая нашарилась, медную мелочь и вместе с крошками выложил на стол. Денег на глазок, без счета, хватило с избытком, гривен на 8. «Про что рассказывать прикажете?» С благодарным полупоклоном справился Манюкин, не прикасаясь к монетам, как бы в ожидании, чтоб поостыли. «Сказывай! Ждет он!» — угрожающе зашевелился гражданин с флюсной повязкой, налегавший на Николкино пиво с явным намерением разорить треклятого Непмана. «О, не беспокойтесь! У нас вся ночка впереди!» — умоляюще в сторону непрошенного заступника выставил руки Манюкин. «Назначайте!» «Из чего назначать-то?» — озираясь, переспросил Николка. «У меня большой выбор имеется», — заторопился рассказчик. «К примеру, вот довольно забавная историйка, как я чуть с ума не спятил от любви на заре моей жизни. А то лицейская поездка в царское село с тремя такими штучками и таким конфузом обернулось дело. Можно так же и про лошадь, как я одну бешеную кобылу усмирял. Имеются у меня и другие эпизодцы. только вам непонятно будет. Вали тогда про лошадь сказывай, — выбрал, наконец, Николка, с подозрением поглядывая на серые заросшие щеки, на заискивающие руки, на заерзанные брючки барина. — Лошади — страсть моя, — признался он изменившимся голосом, а незнакомец Митька кинул на него при этом быстрый примиряющийся взгляд. «Можно и про лошадь, про все можно!» «Историца, правда, не особо длинная, зато чуть жизни мне не стоило», предупредил Манюкин, усаживаясь на подставленный кем-то стул и с разбежавшимися зрачками набираясь вдохновения. Он досадливо обернулся на говорок в углу, мешавший ему сосредоточиться, и там мгновенно стихли. Движением руки он отказался также от протянутой сбоку папироски. «Не записывайте! Я не разрешаю записывать!» Поверх всех покричал Манюкин сочинителю. Едва тот пристроился со своей бумагой за соседним столиком. «Не стыдно вам хлеб нищего присваивать!» И снова молчал он, и потому, как потирал себе плешивую голову для оживления памяти, как оглаживал проштопанное колено то в одном, то в обратном направлении, видно было, каких чрезвычайных усилий стоило ему стронуть с места ржавую машину воспоминаний. «Так вот, с вашим покорным слугой случилось однажды, тому уже поболее годов 40, когда еще никого из вас на свете и в помине не было».